ничего не понимающему ребенку подзатыльников и, ругаясь, утащил его прочь. Ренсоводы по-разному провели эти утренние часы. Мужчины удалились на осознанный хо-хаком совет, откуда уже через несколько минут донеслись шумные споры и даже возмущенные крики. Замужние женщины занялись приготовлением пищи, а юноши и девушки, образовав две противоположные группировки, посмеивались друг над другом, обменивались шутками и всячески старались привлечь к себе внимание. Дети играли вместе. Мальчики с сетями или копьями из болотного тростника, девочки с куклами, а те, что постарше, соревновались в метании над водой кривых охотничьих бумерангов. После того, как совещание закончилось, ко мне подошел присутствующий на нем парень с повязкой на голове, украшенный перламутровыми пластинами. Тот самый, что не мог натянуть тетиву лука. Меня удивило, что через левое плечо у него была переброшена широкая лента из тонкого белого шелка. Он не заговорил со мной, а лишь постоял, презрительно усмехаясь, и пошел дальше. Сгорая от стыда, я отводил от него взгляд. Было уже около полудня. Девушки, собиравшиеся соревноваться, уже внимательно меня осмотрели и обменялись замечаниями. Хо-Хак и Телима созвали их всех вместе, чтобы отговориться о правилах состязаний. С того места, где я стоял, мне были видны соревнования. Гонки на ренцевых лодках, метание бумерангов и забрасывание рыболовных сетей. Все это сопровождалось громким смехом, подбадривающими криками и аплодисментами. И это был настоящий праздник. Наконец девушки, участницы соревнований и наблюдавшие за их поединками мужчины, выступавшие в качестве судей, развернули свои лодки и направили их к острову. Высадившись на его поверхность, все они подошли ко мне, за исключением, пожалуй, Хо-Хака, решившего поговорить с резчиками ренцевого корня. Девушки, человек 40-50, собрались вокруг меня и стояли, переглядываясь и глупо хихикая. Я смотрел на них с тоской. «Тебя уже выиграли», — объявила мне Телима. Девушки посмеивались, подталкивая друг дружку локтями, но ни одна из них ничего не говорила. Я беспомощно поерзал в охватывающих мое тело петлях болотной лианы. «Попробуй угадать, кому ты достался», — предложила Телима. Я пожал плечами. Девушки снова захихикали. Тогда вперед выступила та, гибкая, темноволосая и длинноногая, и встала рядом со мной, касаясь меня своими бедрами. «Может, ты будешь моим рабом?» — призывно прошептала она. «Я принадлежу тебе?» — спросил я. «Может быть», — загадочно ответила стоящая тут же сероглазая девушка. «А может быть, ты будешь моим?» «Так чей же я раб?» — воскликнул я. Девушки сгрудились вокруг меня, и каждая, по-хозяйски похлопывая меня рукой, сообщила мне на ухо, что она-то и есть моя госпожа. Мне это надоело. «Чей я раб?» — закричал я. «Узнаешь, когда начнется пир», — пообещала Телима. «В самый разгар праздника». Девушки рассмеялись, стоявшие позади мужчины их поддержали. Меня охватило безразличие, и я молча ждал, пока Телима отвязывала меня от шеста. «Венок с головы не снимай», — строго предупредила она. «Что я должен делать?» «Отправляйся помогать женщинам готовить праздничное угощение». Все вокруг рассмеялись, я повернулся, собираясь уходить. «Подожди», — сказала она. Я остановился. «За столом ты, конечно, будешь нам прислуживать», — заметила она и, смеясь, добавила. «И пока ты не узнаешь, кому ты принадлежишь, ты будешь обслуживать каждый из нас как свою хозяйку. И ты будешь очень стараться. Если тебе не удастся понравиться своей новой госпоже, ты будешь сурово наказан. Учти это». Слова ее были встречены новым взрывом хохота. «А теперь иди, помогай женщинам», — распорядилась она. Я хмуро посмотрел ей в лицо. «Скажи, кто моя хозяйка?» – взмолился я. «Об этом ты узнаешь на пире, в самый разгар праздника», – с неожиданным гневом ответила она. «А теперь убирайся к женщинам, ты раб». Я повернулся и под провожающий меня общий смех побрел помогать женщинам готовить еду. Поздним вечером пир был в самом разгаре. Большая часть угощений была уже съедена. Острова освещались небольшими факелами, сделанными из промасленных ветвей болотного та-винограда, привязанным к воткнутым в поверхность островов шестам. Сидящие, скрестив ноги мужчины и женщины, расположились в два правильных круга. Мужчины, образуя больший внешний круг, женщины лицом к ним, малый, внутренний. Здесь же сидели и дети. Многие из них уже спали, расположившись прямо под открытым небом. Повсюду слышались оживленные разговоры, пение, смех. Думаю, ренсоводам разных островов нечасто приходилось встречаться с соседями. Поэтому им было о чем поговорить. Подобные совместные празднества, безусловно, имели для них важное значение. В течение большей части праздничного ужина меня использовали как обслуживающего ренсоводов раба, что особенно нравилось девушкам, соревновавшимся за право обладания мною. Но кто из них выиграл это право, я до сих пор не знал. Мне приходилось разносить чаши с кусками жареной рыбы и мяса, нанизанных на прутья подрумяненных гантов, корзины с пастилой и лепешками и бесчисленные тыквенные бутыли с пивом. Затем ренсоводы затянули какую-то песню, и ко мне подошла Телима. «Иди к шесту», — приказала она. Я оглянулся. Шест не был похож на тот, к которому меня привязывали утром. Это скорее был настоящий столб, толстый и очищенный от коры ствол дерева, установленный посредине места, вокруг которого расположились пирующие ренсоводы. Я подошел и встал возле него. Телима привязала меня к столбу за руки и ноги, набросив, кроме того, несколько петель мне на шею и грудь. Затем она сняла у меня с головы венок, который я носил в течение всего дня, и заменила его свежим. Ренсоводы тем временем продолжали петь, сопровождая нестройные звуки ритмичными хлопками в ладоши. Среди них я заметил Хохака, также старательно выводящего мелодию и прихлопывающего в такт в ладоши. Неподалеку от него расположился парень с повязкой на голове, украшенный перламутровыми пластинами. Телима, любуясь плодами своей работы, отступила от меня на шаг и рассмеялась. Внезапно ренсоводы перестали петь. Наступила тишина. Затем вдруг послышался глухой дробный звук барабана. Я заметил мужчину, колотящего двумя толстыми палочками в большой выдолбленный ренцевый корень. Звук разрастался, набирая силу и темп, и вдруг, дойдя до какого-то кульминационного момента, стих так же внезапно, как и пение. Сидевшие девушки, смеясь и подталкивая друг друга, стали нерешительно подниматься на ноги и выходить в круг. Юноши и молодые мужчины криками подбадривали их. Одна или две девушки, хихикая, хотели было ускользнуть, но юноши, смеясь, поймали их и тоже ввели в круг. Девушки, очевидно, в предвкушении чего-то важного для них, волнующиеся, сияющими глазами, многие в бусах и с надетыми в честь праздника простыми кованными браслетами, неловко переминались с ноги на ногу. Юноши кричали и хлопали в ладоши. Многие из них, я видел, не могли отвести глаз от Телимы. У нее единственный, как я заметил, браслет на руке был из золота. Она не обращала внимания ни на кого из них, во всяком случае старалась это показать. Ренсоводческие общины изолированы друг от друга и ведут обособленную жизнь. Молодые люди редко встречают сверстников или сверстниц соседних ренсовых островов. Мне вспомнились утренние заигрывания юношей и девушек, их обмен шутками и стремление привлечь к себе внимание. Так происходило их знакомство и взаимная оценка. Тут снова раздались глухие ритмичные барабанные звуки, но на этот раз к ним присоединился тонкий голосок тростниковой свирели и мелодичные аккорды какого-то незнакомого мне музыкального инструмента, представляющего собой выдолбленный ренцевый корень с натянутыми на него струнами. Телима первой начала в ритм музыки притопывать ногой и медленно двинулась по кругу. Руки ее были приподняты над головой, глаза закрыты. Постепенно к ней присоединились другие, даже самые робкие девушки. Танцы ренсоводов, насколько мне известно, не совсем обычны для гора. В них есть что-то дикое и одновременно величественное. Их стилизованные движения напоминают повседневные действия жителей ренсовых островов. Забрасывание рыболовных сетей, управление лодкой, плетение из стеблей всевозможных предметов быта, охоту на болотных гантов. Однако постепенно движения девушек стали иными. К ним начали добавляться элементы женской жизни, изображающие ухаживание за ребенком, рабыню порткара, добивающиеся благосклонности своего хозяина. В движениях девушек появилась некоторая свобода, отражающая определенные черты их характера, но все они позволяли судить об исполнительнице как о конкретной женщине ищущий себе мужчину и старающийся обратить на себя внимание своего избранника. Даже наиболее скромные и застенчивые, те, что хотели сначала убежать, стали более откровенны в выражении своих чувств, стремлений, и подробную монотонную музыку кружились в каком-то экстатическом самозабвении. Жизнь на Репсовых островах очень трудна, а праздник бывает только раз в году. Заигрывание парней утром и демонстрация себя девушками вечером сродни ухаживанием в более цивилизованном мире моей родной земли и играет в жизни ренцоводов труднопереоценимую роль. Детство девушки заканчивается, когда она на празднестве впервые выходит в круг. Неожиданно прямо перед собой я увидел раскачивающийся под музыку, двигающийся словно в забытии, с высоко поднятыми руками и запрокинутой головой, гибкую темноволосую девушку, ту самую с длинными ногами. Она извивалась в пароксизме страсти, плотно сжав бедра, и вдруг, протянув ко мне скрещенные в запястьях, словно скованные наручниками руки, с какой-то злостью прошипела «Жаб!» и гневно плюнула мне в лицо. «Неужели мне суждено попасть к ней в руки?» — с ужасом подумал я. Затем на ее месте появилась другая девушка, высокая сероглазая блондинка. И, двигаясь с неподражаемой грацией, словно музыка жила в каждом ее дыхании, в каждом биении ее сердца, она приблизилась почти вплотную ко мне, едва не прижимаясь ко мне своим стройным телом. «Может, это я твоя хозяйка? Как ты думаешь?» — спросила она. И, не дожидаясь ответа, также презрительно плюнула мне в лицо. После этого передо мной прошла целая череда сменяющих одна другую девушек, издевавшихся надо мной и отходящих в сторону, плюнув мне в лицо. Мужчины смеялись и, хлопая в ладоши в такт музыки, подбадривали их. Однако большую часть времени на меня, привязанного к столбу, вообще не обращали внимания. И девушки танцевали для наблюдавших за ними юношей, стараясь стать для них привлекательными и желанными. Через некоторое время я увидел, как одна из девушек оставила круг. Голова ее была откинута назад. Взгляд блуждал. Волосы сплошным потоком струились по плечам, а дыхание было глубоким и взволнованным. Едва она вышла из круга, к ней направился юноша. Они встретились в нескольких ярдах от танцующих, и я увидел, как юноша, без всяких протестов со стороны своей избранницы, набросил на нее рыболовную сеть и повел за собой. Вскоре они исчезли в темноте, направляясь к одному из переброшенных плотов на другой, соседний остров, подальше от толпы, шума и танцев. Еще одна девушка покинула круг и с радостно блестящими глазами исчезла в темноте вместе с подошедшим к ней юношей. Танец становился все более неистовым. Девушки безостановочно кружились в свете факелов под подбадривающие их крики зрителей, а музыка все нарастала, набирая мощь и ускоряя и без того уже ставшую сумасшедшим тем. Все вокруг напоминало дикую, буйную, варварскую феерию звуков, красок и движений. Вдруг передо мной появилась танцующая Телима. Я едва не вскрикнул, пораженный ее красотой. Она показалась мне сейчас самой красивой женщиной из всех, кого я когда-либо видел. Ее руки были высоко подняты, и, танцуя, она с улыбкой смотрела прямо мне в лицо. Ее красота подействовала на меня сильнее удара хлыста, но каждое ее движение было наполнено беспредельным пренебрежением ко мне. Она возбуждала во мне нестерпимое желание. Я же был для нее объектом забавы, унизительных насмешек и презрения. Она развязала меня. Я продолжал неподвижно стоять у столба, среди несущихся вокруг меня потоков дикой варварской музыки и плывущих в ее ритмичных волнах возбужденных девушек. «Иди в хижину», — приказала Телима. «Я твоя хозяйка». Я поднял на нее полное изумление взгляд. «В хижину!» — повторила она и плюнула мне в лицо. Я невольно отшатнулся и, опустив голову, побрел мимо кружащихся, смеющихся мне вслед девушек к хижине Телимы. Здесь я вытер с лица ее плевок и, опустившись на четвереньки, пролез в круглое, нерассчитанное на мужчину, входное отверстие хижины. Оказавшись один, я сел на пол и опустил голову на руки. Снаружи доносилась музыка, смех и веселые крики девушек, танцующих под ночным небом гора. Я просидел так довольно долго. Затем в хижину забралась Телима, ведя себя так, словно меня здесь и не было. «Зажги лампу», — наконец бросила она. Я несколько раз ударил небольшим металлическим бруском о кремень, держа его над медной чашей с высушенными лепестками ренцевых цветов. Лепестки занялись пламенем, и я, поднеся к нему тонкий стебель, зажег его и перенес огонь в заправленную маслом Торлеона лампу. Хижина осветилась слабым мерцающим желтоватым светом. Телима жевала ренцевую лепешку. «Сегодня я не буду тебя связывать», — заявила она, и, засунув остатки лепешки в рот, начала раскладывать на полу плетеную циновку. Затем, как и прошлой ночью, кинув на меня безразличный взгляд, она развязала пояс на тунике, стянула ее через голову и бросила в угол хижины в ноги. Доев лепешку, она рукой вытерла рот и распустила стягивающую волосы ленту. Затем она растянулась на циновке и, опершись на локоть, посмотрела на меня. Колени ее были приподняты. «Ласкай меня», — приказала она. «Не буду», — ответил я. В ее взгляде появилось изумление. И в это мгновение снаружи раздался дикий, полный ужаса женский крик. Музыка мгновенно стихла, и среди внезапно начавшейся суматохи, беготни и испуганных воплей, я различил металлический лязг оружия. «Работорговцы!» — кричал кто-то истошным голосом. «Работорговцы!» Глава 6. Работорговцы. Одним прыжком я выскочил из хижины. Сработала реакция тренированного воина. Через мгновение Телима была рядом со мной. Я увидел движущуюся по краю острова тонкую цепочку факелов. Мимо пробежал ребенок. Центр острова, где еще несколько минут назад сидели ренцоводы, опустел. И сейчас там только одиноко возвышался столб с валяющимися возле него лианами, которые незадолго до того стягивали мои руки. Повсюду слышались отчаянные крики, заглушаемые грохотом монотонно ударяемых о щиты мечей. В свете, привязанных к шестам догорающих факелов, я увидел фигуры двух устремившихся навстречу неприятелю ренцоводов. Послышался треск ломающихся о щиты тонких тростниковых копий. Какой-то ренцовод, шатаясь, словно пьяный, двигался спиной к нам. И, не дойдя двух шагов, упал прямо у наших ног. В груди у него я увидел торчащую арбалетную стрелу, которую он сжимал обеими руками. Откуда-то доносился плач ребенка. В свете движущихся факелов я различил темные силуэты высоких узконосых галер, сидящими на веслах рабами. У Телимы вырвался дикий вопль. Она закрыла лицо руками и заметалась от страха. Моя рука поймала ее за запястье и сомкнулась на нем, как металлический наручник. У нее не было сил сопротивляться, и я потащил ее в противоположный, утопающий в темноте, конец острова. Однако уже через несколько шагов мы наткнулись на в панике бежавших к нам навстречу ренцоводов. Мужчин, женщин и детей, спотыкающихся, падающих и бегущих вновь. За спиной у них я заметил сверкающие в свете факелов металлические наконечники длинных копий. Мы бросились в другую сторону. Вдруг в темноте раздался протяжный звук трубы, и мы в замешательстве замерли на месте. На нас тут же обрушился целый град стрел, вызвавший у несчастных жертв душераздирающие вопли и новую волну панического ужаса. Мы снова бросились бежать, то и дело натыкаясь на падающих прямо нам под ноги раненых или намечившихся, обезумевших от страха ренцоводов. За спиной нас не умолкали звуки охотничьих труб и грохот ударяемых о поверхность щита мечей. Вдруг женщина, бегущая перед нами, остановилась и закричала, указывая на что-то рукой. «У них сети!» — с трудом разобрал я ее слова. Мы бежали прямо в ловушку. «Стойте!» — закричал я, подталкивающим меня сзади. «Здесь сети!» Однако остановить обезумевшую толпу мне не удалось, и большинство людей, спасаясь от наводящих на них ужас звуков труб и грохота мечей, бежали прямо в западню. Это были не маленькие рыболовные сети, а целая стена сетей, опоясывающая остров, насколько хватало глаз, и перекрывающая дорогу к спасению. Сквозь ячейки сети торчали наконечники копий, вонзавшихся в тело каждого, кто к ним приближался. С другого конца острова до меня также донесся испуганный, заставивший меня похолодеть от ужаса крик. «Осторожно! Здесь сети!» Бежать было некуда. Вскоре среди мечущихся фигур ренцоводов все чаще стали попадаться люди из спорткара. Кто в шлемах, со щитом и мечом в руке, кто с дубинками и ножами, а кто и с кнутами и целой перевязью цепей на плече. За ними следовали, освещая им дорогу, рабы с факелами. Тут я заметил парня-ренцовода с повязкой на голове, украшенной перламутровыми пластинами, того самого, что не смог натянуть тетиву большого лука. Длинная белая шелковая повязка все так же свисала с его левого плеча. Рядом с ним стоял бородатый воин из порткара, принадлежащий, судя по золоту его шлема, к высшему офицерскому составу. Парень-ренцовод что-то быстро говорил ему и указывал рукой, отдавал какие-то инструкции другим порткарцам. Бородатый офицер слушал его молча, а его подчиненные торопливо выполняли распоряжение парня. В руке у него я заметил небольшой кожаный мешочек, похожий на кошель, очевидно набитый золотом. «Это Хенрак!» — воскликнула Телима. «Хенрак!» Так я впервые узнал имя парня с повязкой из перламутровых пластин на голове. Рядом со мной упал человек с пробитой копьем грудью. Обхватив Телиму за плечи, я потянул ее прочь. Некоторые из ренцоводов пытались оказать нападающим какое-то сопротивление, но их тонкие плетеные щиты и легкие, больше подходящие для охоты на крупную болотную рыбу, тростниковые копья, не могли сравниться с мечами и боевыми копьями воинов. Их поединки оканчивались, едва успев начаться. Большинство же островитян вели себя как охваченные паническим ужасом животные. Я увидел упирающуюся девушку, которую налетчики из порткара тащили за волосы по направлению галеры. Руки ее были связаны за спиной, а разорванная туника едва держалась на плече. Это была та самая девушка, что еще утром насмехалась надо мной. Одна из тех, что так издевательски выражали ко мне свое презрение. Теперь она была обречена на ту же судьбу, что ожидала меня. Я потащил Телиму дальше. Она испуганно бежала за мной, крича и спотыкаясь на каждом шагу. Тут я увидел, что сети, окружающие остров, начали медленно сходиться, двигаясь по направлению к центру острова, а находящиеся за ними воины стали настойчиво отгонять копьями толпящихся ренцоводов. Я услышал девичий крик за спиной. Это оказалась та высокая сероглазая блондинка, запомнившаяся мне еще утром, та, что насмехалась надо мной, когда я стоял привязанный у столба. А танцуя, одна из первых подошла плюнуть мне в лицо. Сейчас она пыталась освободить руки от связывающих их веревок, за которые тянули два воина. Третий, подойдя сзади, ударом хлыста рассек ее тунику и сорвал с ее плеч обрывки тонкой материи. Девушка, крича от боли, упала на колени. Пинком ее бросили лицом вниз, и один из воинов связал из-за спиной руки, а другой ноги. Сзади на нас налетела какая-то визжащая девушка. Я оглянулся. Это была гибкая, темноволосая девушка с восхитительными ногами. Я хорошо запомнил ее, стоя у позорного столба. И это она танцевала, едва не прижимаясь ко мне бедрами, помахивая передо мной своими, словно скованными наручниками, руками, а затем, издеваясь, плюнула мне в лицо. После Телимы я считал ее самой дерзкой и самой желанной из моих мучительниц. Натолкнувшись на нас, она с диким выражением лица оглянулась вокруг и, не переставая визжать, снова бросилась куда-то в темноту. Не выпуская Телиму из рук, я мучительно обдумывал, как нам можно спастись. Вокруг, едва не сбивая нас с ног, метались мужчины, истерично визжащие и плачущие дети, и все больше, казалось, появлялось на острове людей из порткара, и следовавших за ними, освещающих им факелами дорогу рабов. Я схватил Телиму за руку и потащил ее вглубь острова. Здесь, при тусклом свете догорающих факелов, я увидел Хохака, яростно отбивающегося шестом от наседающих на него воинов, раздающих удары направо и налево. Несколько порткаровцев уже лежали, но отчаянно сопротивляющегося Хохака все еще окружало не менее десятка вооруженных мечами воинов, против которых он был так же бессилен что-либо сделать, как против зубов громадной акулы, окажись он в ее пасти. Хохак, мокрый от пота, с оттопыренными ушами, с ошейником, с которого свисал обрывок металлической цепи, стоял, тяжело дыша, широко расставив ноги, держа наготове обломок шеста. «Тарларионы!» — хрипло крикнул он недругам. «Хищные тарларионы!» Те рассмеялись. Затем двое воинов с разных сторон одновременно набросили на него широкие прочные сети для ловли рабов. И остальные нападающие, не давая ему времени выпутаться, тут же бросились к нему и, свалив с ног, принялись избивать кто чем – кулаками, ногами, плоской стороной мечей и тупыми концами копий. Телима закричала, и я потащил ее дальше, Мы снова бежали, проталкиваясь через мечущихся людей. На краю острова мы остановились. Поблизости, всего в нескольких ярдах от острова, догорали на воде тростниковые лодки. В отбрасываемом ими на воду кроваво-красном свете я заметил испускающего предсмертные вопли из последних сил барахтающегося на поверхности воды ренцовода, у самой головы которого маячила окровавленная пасть Тарлариона. «Вот еще двое!» – услышал я у себя за спиной. Мы обернулись, и я увидел бегущих к нам четверых воинов с длинной сетью в руках. Мы снова бросились вглубь острова, в самую гущу, мечущуюся с истошными воплями теней. Около столба, к которому я был привязан на празднике, теперь лежали десятки связанных по рукам и ногам ренцоводов, мужчин, женщин и детей. Они были уже раздеты и приготовлены к доставке на галеры. Время от времени воины приволакивали сюда очередную упирающуюся и подгоняемую грубыми пинками жертву и, связав ее, бросали к товарищам по несчастью. Пленников охраняли два воина с обнаженными мечами, а находившийся тут же учетчик носил длинный список каждую новую жертву. Среди прочих я увидел здесь же высокую сероглазую блондинку, заплаканную и отчаянно пытающуюся снять с себя путы. Она посмотрела на меня. «Помоги!» – закричала она. «Спаси меня!» Я взял Телему за руку и увел подальше от света факел. «Я не хочу быть рабыней!» – неслось мне вслед. «Не хочу!» Нас то и дело толкали спотыкающиеся в темноте, отчаянно пытающиеся отыскать хоть какое-нибудь укрытие ренцоводы. Мое внимание привлек шум борьбы, и, обернувшись, в слабом свете факелов я увидел, как двое воинов, протащив мимо нас окровавленного, но продолжающего сопротивляться ренцовода, швырнули его к лежащим на земле товарищам. Вслед за этим мы услышали крик, и на свет выскочила бегущая быстро, как табук, стройная темноволосая девушка, та с длинными, сводившими меня с ума ногами. За ней, постепенно приближаясь, гигантскими прыжками гнался воин из порткара. В воздух взвелась широкая сеть, опустилась на молодое стройное тело, сковывая его движение, с каждым шагом все больше и больше опутывая ноги. Девушка упала, истошно крича и отчаянно пытаясь выбраться из этой западни. Подскочивший воин придавил коленом девушку к полу и туго связал за спиной руки, а потом и ноги. Затем он ножом распорол тонкий материал туники и отбросил ее обрывки в сторону. А сеть, запутавшись в ней девушкой, перекинул через плечо и направился к галерам. Ему досталась хорошая добыча. Думаю, скоро девушке снова предоставится возможность танцевать перед каким-нибудь мужчиной, вкладывая в каждое свое движение, переполняющее ее сладострастие, касаясь бедрами наблюдающего за ней мужчину и закинув за голову руки. Только вот на этот раз ей не придется имитировать, будто ее запястья скованы наручниками. На них действительно будут цепи, а на ногах кандалы. И не закончит она танец, плюнув в лицо наблюдавшему за ней мужчине. А замирая от страха, будет дожидаться малейшего одобрения с его стороны. «Там!» – услышал я крик Хенрака, указывающего в нашу сторону. «Возьмите эту девчонку! Я хочу ее!» Телема с ужасом увидела, как к нам побежал какой-то воин. Мы бросились в сторону и тут же столкнулись еще с несколькими порткарцами, подскочившими к нам сзади. На нас со всех сторон посыпались удары. Один пришелся мне по голове и сбил меня с ног. Падая, я успел заметить спину скрывшейся в темноте Телимы. Я немедленно вскочил, рванулся было за ней, и тут новый удар, значительно более сильный, очевидно тупым концом копья, пришелся мне прямо в висок. В глазах потемнело. Я упал, сильно ударившись лицом о плетеную поверхность Эренцевого острова. Через минуту мне удалось подняться на четвереньки. На полу я заметил поблескивающую лужицу крови. Голова гудела, перед глазами все плыло, и я с трудом разглядел в нескольких шагах от себя воина, связывающего веревкой руки какой-то лежащей перед ним девушки. А рядом стоял раб, держащий над головой небольшой факел. У меня похолодело внутри. Однако, присмотревшись, я увидел, что пойманная девушка не Телима. Я облегченно перевел дыхание и огляделся. Мимо пробежали несколько ренцоводов. Затем какой-то ребенок. Прошел воин, сопровождаемый несущим за ним факел рабом. На меня, кажется, никто не обращал внимания. Тут на голову притаившейся поблизости от меня ренцовода, словно из ниоткуда, упала охотничья сеть. И выскочившие из темноты два воина, навалившись на отчаянно сопротивляющегося человека, принялись связывать ему руки.